Путешествие Бхараты, часть 83. Почтительный Бхарата, еле дождавшись денницы, чтоб свидеться с братом, велел заложить колесницы. Передние шли со жрецами, с мужами совета, и были под стать колеснице дарители света. За доблестным Бхаратой десятитысячной ратью шагали слоны боевые с отменною статью. Там было 100 раз по 600 колесниц, нагруженных отрядами ратников, луками вооруженных, 100 раз по 600 колесниц, оснащенных для боя, в которых отважные лучники ехали стоя. 100 тысяч наездников храбрых по данному знаку погнали 100 тысяч коней за потомком Икшваку. Царицы взошли на блистающую колесницу, утешены мыслью, что Рама вернется в столицу. За Бхаратой следуя, слушая грохот и ржанье, о Раме беседуя, радовались горожане. Они восклицали, бросаясь друг другу в объятья: «Вы Раму и Лакшману скоро увидите, братья! Добро, воплощенное в Ракху, великом потомке, рассеет печали земные, как солнце потемки». В стремлении найти благородного Раму, едины на поиски вышли достойные простолюдины, что дивно алмазы гранят, обжигают кувшины, явились предельщики шелка и шерсти отменных, сверлильщики узких отверстий в камнях драгоценных, искусники те, что куют золотые изделья, павлинов ловцы, продавцы благовонного зелья. Там первые руки мастера-оружейники были, ткачи, повара, лицедеи-затейники были, там лекари, виноторговцы, закройщики были, чеканщики, резчики, банщики, мойщики были, и пильщики, и рыбаки, бороздившие воды, и лучшие из пастухов, главари, верховоды. Стекло выдувая, кормили сумельцы иные, другие одежды выделывали шерстяные. В телегах, влекомых быками, за Бхаратой следом отправились брахманы, жизнь посвятившие ведам. Сандалом тела умастили, сменили одежду, и Раму увидеть лелеяли в сердце надежду. Торжественно двигались кони, слоны, колесницы, за отпрыском братолюбивым Кайкеи царицы. На праздничный лад горожане настроены были, весельем охвачены Бхараты воины были, и долго царевич терпел путевые мытарства, но Гангу увидел, вступая в Нишадское царство. К столице Нишадской он конскую рать и слоновью привел, осмотрительно, движимой братской любовью. Там царствовал Гуха, он Рамой не мог надышаться, и Рама любил за величие духа Нишадца. К стенам Шрингавера и Ганги божественным водам приблизилось Бхараты войско торжественным ходом и замерло. Резвые стаи гусей златоперых играли, красуясь на этих прибрежных просторах. Течение священной реки оглядел повелитель, недвижно застывшее войско и гухи, обитель. Не чужд красноречия он молвил сановникам знатным: «Я нашему войску, готовому к подвигам ратным, у Ганги великой, что слиться спешит с океаном, велю на приволье немедля раскинуться станом. Как только забрежет над Гангой деницы сиянье, мы все переправимся и совершим возлияние водой, чтобы Раджа земному почившему в благе вселеньях небесных не знать недостатка во влаге. Усталое воинство спало, но братниной доле, сочувствуя, Пхарата глаз не смыкал по неволе. О, Рама, ты должен сидеть на отцовском престоле. Переправившись через великую реку, сын Кайкеи вместе с Шатрукхной входит в лесные чащи. То, замечая дорогу по следам, оставленным изгнанниками, то, сердцем угадывая путь, Пхарата приходит, наконец, к хижине Рамы. Он видит братьев и прекрасную Ситу, исхудалых в грубых одеждах. Он падает к ногам Рамы, молит о прощении, заклинает быстрее воротиться в Айодхью. Рама узнает о смерти отца, он лишается чувств, Лакшмана и Сита плачут. Рама, однако же, отказывается стать царем, ведь, умирая, отец не отменил, да и не в силах был отменить свою волю. Он связан был обещанием, данным Кайкеи, и ныне я повинен исполнить приказ родителя. Я прибуду в лесной пустыне, а ты возвращайся в Кошалу, в славную Айодхью, и ведай страну в покое и мире. Пхарата просит брата согласиться, но Рама тверд. Тогда Пхарата берет его сандалии, изукрашенные золотом, и говорит: «Пусть так, я вернусь в Кошалу, но править я буду твоим именем. Сандалии же с твоих ног будут знаком твоей власти, я возложу их на трон. Сам я надену берестяные одежды отшельника и буду жить невдалеке от Айодхи, дожидаясь твоего возвращения. А если ты и Сита, и Лакшмана не вернетесь, я умру». Горестный Пхарат и его скорбящее войско пускаются в обратный путь. Рама, желая ободрить опечаленную Ситу, ведет ее к отрогам пестроцветной горы Читракуты. Они поднимаются на вершину.